Глава 18. Возражение. Может быть, только те безнаказанно допускали ложь, которые жили под законом. Герман. Неудивительно, что такие поступки в Ветхом Завете вольнее допускались. Иногда и святые мужи безвинно лгали, так как видим, что по невежеству времен им гораздо больше позволялось. Что удивительного, что блаженный Давид, убегая от Саула, на вопрос священника Авимелеха «Почему ты один и нет никого с тобою?» отвечал так: «Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому людей я оставил на известном месте. Нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча, ибо я не взял с собою ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». Первая книга царств, глава 21. Еще когда он был приведен к Анхусу, царю Гефскому, то притворился безумным, изменил лицо свое перед ним, кидался на руки свои, чертил на дверях и пускал слюну по бороде своей. Там же стих 13. Также тогда позволительно было пользоваться множеством жен и наложниц, и это вовсе не вменялось им в грех. Кроме того, даже собственной рукою часто проливали кровь врагов, и это не только не считалось порицательным, но еще было похвальным. А ныне, при воссиянии света Евангелия, мы видим, что это вовсе запрещено, так что без тяжкого преступления и святотатства ничего такого нельзя допустить. Также, думаем, и никакой лжи, хотя бы и прикрытой благочестивым видом, никто не станет допускать, не говорю одобрительно, но даже извинительно, когда Господь говорит «Да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого» от Матфея 5:37. Согласно с этим и апостол говорит «Не говорите лжи друг другу» Колоссянам 3:9. Глава 19. Ответ. Хотя ложь и не дозволялась в Ветхом Завете, но многими допускалась безвинно. Иосиф. Свобода брать многих жен и наложниц при наступлении конца времен и умножении рода человеческого, как уже менее необходимая, справедливо должна была быть пресечена евангельским совершенством. Ибо даже до пришествия Христа должно было продолжаться благословение первоначального определения, по которому сказано «плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю», Бытие 1:28. И потому справедливо было, чтобы из этого корня человеческого плодородия, которое по требованию времени с пользою продолжалось в синагоге, произросли цветки ангельской девственности и родились в Церкви Христовой приятные плоды воздержания. А что и тогда ложь была осуждаема, это ясно показывает учение всего Ветхого Завета, где говорится «Ты погубишь говорящих ложь» — Псалом 5. Еще «Сладок человеку хлеб лжи, а после наполнится уста его дресвою» — притчи 20:17. И сам законодатель говорит «Удаляйся от неправды» — исход 23:7. Но это тогда безвинно употреблялось, когда требовала какая-либо необходимость или спасительное дело — ради которого нельзя было осуждать. И каково то, что вы упомянули о царе Давиде, когда он, избегая несправедливого преследования Саула, придя к священнику Авимелеху, говорил ложные слова не из какой-либо корысти, не с намерением повредить кому-нибудь, а только для того, чтобы избавиться от нечестивого преследования его, потому что не хотел осквернить руки свои кровью враждебного царя, столько раз предаваемого ему Богом, говоря «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». 1 Царств, 24:7. Потому и мы от таких поступков, которые, как читаем, святые мужи в Ветхом Завете совершали или по воле Божией, или для преобразования духовных таинств, или для спасения некоторых, когда потребует необходимость, не можем отказываться. Даже апостолы, как видим, не уклонялись от них, когда того требовала какая-либо польза. На время оставив это, сперва исследуем то, что мы предположили еще сказать из Ветхого Завета. После этого выведем приличное заключение, чтобы удобнее доказать, что и праведные святые мужи, как в Новом, так и в Ветхом Завете, были согласны между собою в этих делах. Что скажем о том благочестивом притворстве Хусия перед Авессаломом для спасения царя Давида, 2 Царств, 17, с 8 по 13, которое, хотя все было пронизано духом лукавства и обмана и противно было пользе советующегося, тем не менее одобряется свидетельством Священного Писания, которое так говорит: «Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома». Там же стих 14. Нельзя порицать того, что делалось с правым намерением и благочестивым рассуждением в пользу правой стороны для спасения и победы того, чье благочестие угодно было Богу, совершено благочестивым притворством. Так же, что мы скажем о поступке той женщины, которая, приняв посланных Хусием к царю Давиду, скрыла их в колодце и, положив покрышку на отверстие его, показывала вид, что она просушивает крупу, говоря: «Они перешли вброд реку», стих 20, и этой уловкой избавила их от рук преследующих. Поэтому прошу, отвечайте мне, что стали бы вы делать, если бы теперь вам, руководствующимся Евангелием, встретилось подобное обстоятельство? Не захотели ли бы вы, подобной ложью, скрыть их и исполнить заповедь: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение»? Притча 24.11. Или открытием истины выдадите скрывающихся тем, которые хотят погубить их? Как же будет исполнена заповедь апостола: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого»? 1 Коринфянам 10.24. И о себе апостол говорит: «Я угождаю всем во всем, ищу не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». 1 Коринфянам 10.33. Если мы будем искать только своего и хотим настойчиво держаться того, что полезно нам, то в подобных затруднениях нам необходимо говорить истину и быть виновными в смерти других. Если же то, что спасительно для других, предпочитая своей пользе, мы будем исполнять согласно апостольской заповеди, то без сомнения нам по необходимости придется солгать. И потому мы не сможем ни приобрести всецелой любви, ни искать по апостольской заповеди пользы других, если, несколько уступив из того, что принадлежит нам или относится к нашему совершенству, не захотим с усердным расположением содействовать пользе других и таким образом не сделаемся немощными для немощных, чтобы могли приобрести немощных. 1 Коринфянам 9.22.